Глава четвертая. Алан Джарвис был очень доволен Марией. Его офис выглядел теперь совсем по-другому. В нем было чисто, и он всегда мог найти то, что ему было нужно. Как бы прочитав мысли Марии, Алан избавился от большого количества аляповатых календарей, хотя она ни разу не намекнула ему на это. Когда он приходил по утрам в офис, его охватывало какое-то странное чувство. Для его кофе всегда было приготовлено свежее молоко. В комнате не стоял тот несвежий запах, который частенько присутствовал здесь раньше. Мария не проявляла никакого интереса к его частной жизни и совершенно не знала о том, что происходит в офисе поздно вечером. Это устраивало их обоих. Мария работала на компьютере и проверяла счета. Алану нравилось приходить на работу и видеть, как она сидит за столом, одетая в строгий черный костюм. С ней ему было легко. В отличие от многих женщин, которых он знал раньше, она не болтала без умолку. Его же бывшая жена, Беверли, в этом виде спорта могла бы завоевать на Олимпийских играх золотую медаль. Ему импонировало, что Мария всегда была очень спокойной, сдержанной, и в речах, и в поведении. Он понял, что не ошибся, когда взял ее на работу. И сейчас он надеялся на то, что сможет передать ей все, что касается легального бизнеса, и спокойно заниматься другими делами. — Вам поступило несколько бандеролей. — Да, я ожидал их. Где они? — Я положила их в том углу. Я знаю, это не мое дело, но на них было написано «Медицинские принадлежности». — Что вы говорите? — удивился Алан. Он прошел, куда она указала, проклиная про себя компаньона во Франции, который был настолько глуп, что решил, будто Алан на своей свалке может спокойно избавиться от всего этого. — Оставьте это мне, Мария. Я все улажу. — Ну, вы разобрались с нашими зарубежными партнерами? Африка является одним из самых крупных партнеров, к тому же очень прибыльных, и через несколько дней я собираюсь отправить туда партию холодильников. Удивительно, но весь этот старый хлам будет там переработан. Только представьте себе, через несколько месяцев все это вернется обратно, и люди будут стоять в очереди. Это деньги, полученные буквально из мусора, дорогая. Очень большие деньги. Мария улыбнулась. Да, действительно, вы мне намного открыли глаза. Она всегда была очень вежлива с ним, и он это очень ценил. Она обращалась к людям только на «вы». У нее был низкий грудной голос, который возбуждал собеседников даже по телефону. Мужчины, которые имели с Аланом дело в течение многих лет, очень хотели знать, где он откопал такое сокровище, и были убеждены, что он с ней спит. Он не торопился разубеждать их. Удивительно, но прошлое, которое должно, по идее, мешать ей, в данном случае помогало. «Со следующего месяца я подниму вам зарплату, Мария», — сказал Алан. «Вы будете получать 7,50 за час». Вы заслужили это, дорогая. Спасибо. Мария с благодарностью посмотрела на него. Мне действительно очень нужны деньги. Вполне вероятно, что мне удастся через несколько месяцев снять квартиру, если я смогу что-нибудь сэкономить. Алан громко откашлялся. Когда она говорила на эти темы, он всегда чувствовал себя неловко. Он не мог даже себе представить, что значит жить под чьим-то наблюдением 24 часа в сутки. Внезапно до него дошло, что ее присутствие может привести к нему полицейских, которые захотят сунуть нос в его дела. Но настоящих причин для беспокойства не было, разве что неоплаченный вовремя талон на парковку автомобиля. Он знал, что любая прибавка к жалованию будет для нее очень ощутимый. И тот факт, что она сама не просила ни о чем, говорил сам за себя. «Мой приятель сдает в наем квартиры», — сказал Алан Я посмотрю, что могу для вас сделать. Мария хотела поблагодарить его, но не успела. Дверь с шумом отворилась. Словно тайфун, обрушившийся на небольшой прибрежный городок, в офис ворвалась маленькая светловолосая женщина. — Привет, любимый! Все в порядке? Она дружелюбно улыбнулась Марии, словно дама с упаковки дорогих духов. — Вы должно быть новенькая. Я Беверли. Но вы можете называть меня просто Беф. Я почти всегда буду на телефоне, потому что мы... А может, мы подружимся? Женщина громко рассмеялась, и Мария первый раз увидела, что ее босс утратил хорошее настроение. — Если он будет пожимать вашу руку, — продолжала трещать Беф, — убедитесь, что ваши пальцы и кольца целы. Поняли меня? Ему стоит доверять не больше, чем умирающему от голода снежному человеку. Беф повернулась к своему бывшему мужу. — Ну, и где же мои деньги? Мне пора платить за школу, а этот чертов святоша не дает мне ни гроша. Алан по-доброму улыбнулся. — О, Беверли, свет очей моих! Кажется, мы с тобой уже обо всем договорились. Беверли рассмеялась. — Я скажу тебе только одно, Эл. Ты, конечно, крепкий орешек, но все равно либо ты дашь мне деньги, либо я тебе... Но выбирай, любимый. Алан постарался не рассмеяться. — Ладно, ладно. Давай я выпишу тебе чек. — Ну вот видишь, слышится что-то здравое. Она повернулась к Марии. — Как вы его выносите? Ведь он просто несчастный, похотливый дамский угодник. — Нелл, дорогой, ты все еще приводишь сюда на ночь этих маленьких шлюшек? Он предпочитает выбирать их из низших слоев. Ну, таких, что в лосинах и с химической завивкой. Правда, дорогой? Алан все это проигнорировал, а Мария слушала с интересом. Она буквально восхищалась этой женщиной, которая чувствовала себя так уверенно. Ее совершенно не заботило, что она говорит и кому. Боже правый! У него сейчас трудный период в жизни. Не позволяете ему, дорогуша, приближаться к себе? Он темная лошадка. Ну, хорошо, Беверли, передохни немного. Помни о том, что сказал судья. Она взяла из его рук чек. Он сказал, что если я не буду держать рот на замке, он выведет меня из здания суда. Это было сказано тогда, когда ты попытался утаить тот факт, что не платишь за помещение, дорогой. Но это не имеет ничего общего с нашим разводом, не правда ли? Беверли поцеловала листок бумаги, который держала в руках. — В любом случае, Джессике нужна новая лошадь. Я пришлю тебе счет. Договорились? И не забудь забрать их в субботу пораньше. У меня свидание с мужчиной. — Ну, и где ты нашла этого несчастного, Беф? — Обратилась в бюро брачных услуг Кома? Она снова рассмеялась. — Я замолвлю за тебя словечко, Эл. Она повернулась к Марии. — Вот так-то, милочка. Помни о том, что я сказала. Беверли удалилась так же стремительно, как и ворвалась в это помещение, и в офисе воцарилось спокойствие, как на море после шторма. Я приношу извинения за все увиденное и услышанное, — сказал Алан. Мария не удержалась и начала громко смеяться. Ее смех был настолько заразительным, что Алан рассмеялся вместе с ней. — Я прошу прощения, — сказала она, — но ваша жена просто ходячий анекдот. — Вам надо будет попытаться найти с ней общий язык, — произнес Алан. — Вы знаете, что она однажды сделала? — Я находился у одной птички в Рамфорде. Она была очень милой, малость толстоватой, но это не портило ее. Так вот, Беверли приехала к ее родителям и ждала. Она ждала там, пока я не привез девочку домой. Я чуть не умер со страха. Мария снова начала смеяться. И вот я стою у них в гостиной с их дочерью, а моя жена болтает без умолку, как давно не навещавший их родственник. Но такова она есть, Беверли. Ничего тут не поделаешь. Мне она понравилась, Алан. Он снисходительно улыбнулся. «Да, и мне тоже однажды. Я даже полюбил ее, но она не смогла жить со мной вместе. Я ведь неровно дышу к женскому полу, да и ее бесконечная болтовня просто сводила меня с ума. Вот и все. А теперь она называет меня не иначе, как чековая книжка Чарли». Мария сделала две чашечки кофе. — Спасибо, что вы предоставили мне шанс и дали это место, мистер Джарвис. Ее голос стал звучать несколько увереннее, чем раньше. — Да вы просто клад, Мария! Если вы сможете справиться с Беверли, вы справитесь с кем угодно. Но я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Называйте меня просто Алан. Каждый раз, когда вы говорите мне «мистер Джарвис», я вспоминаю о своем отце и чувствую себя очень старым. Мария ничего не ответила. Она не знала, как правильно поступить. Она уже долгое время не использовала свои чары, и ей было трудно понять, как себя вести. Но Беверли Джарвис появилась очень кстати, и Мария была благодарна ей за то, что заставила ее так громко рассмеяться. Это было так странно снова смеяться. И так приятно. Кевин стоял около дома, где жила Мария, и очень нервничал. Женщины, входившие и выходившие оттуда, задерживали на нем взгляды. Он прошелся по улице, стараясь, чтобы входная дверь оставалась в поле его зрения. Он беспрестанно думал о жене, прекрасно понимая, что она буквально разорвет его на куски, если узнает, где он был. Когда Мария наконец показалась, у него буквально перехватило дыхание. Она была так красива. На ней была длинная черная юбка, в которой Мария напоминала сельскую учительницу, но все равно было понятно, что у нее красивые стройные ноги. Его мать однажды сказала, что мужчины будут либо любить, либо ненавидеть ее. То же самое будут испытывать к ней и женщины. В том, что произошло, он обвинял только себя и свою жену. Себя, потому что слишком сильно любил старшую дочь. И жену, потому что она любила ее слишком мало. Кевин подошел к ней и, приветствуя, поднял руку. Мария сначала смутилась, а потом широко улыбнулась. Она была очень рада, что пришел отец. Он смотрел на нее так, как когда-то давно в детстве. — Папа! — ее голос звучал совсем по-другому, более спокойно, чем раньше. — Мария, ты прекрасно выглядишь, дочка. Они долго, молча смотрели друг на друга. Наконец Мария спросила, — Как ты нашел меня? Я позвонил в полицию, мне сказали, где ты. Ведь я, как отец, имею полное право. На улице было холодно, но Мария не знала, куда пригласить его. Был уже 7 час, а в 6:30 она должна быть дома. Первый раз за все время это обстоятельство очень расстроило ее. — Может быть, ты зайдешь ко мне, и мы выпьем по чашечке кофе? — Конечно, с удовольствием, — сказал Кевин и непроизвольно обнял ее. Мария тоже обняла его, и они рассмеялись. Она почувствовала, как слезы подступили к глазам, попыталась незаметно смахнуть их, но не сдержалась, и слезы безудержно полились из ее глаз. — Папа, как приятно снова видеть тебя, — сказала Мария, когда они входили в общежитие. Они были так счастливы обществом друг друга, что не заметили, как с другой стороны улицы за этой сценой наблюдала Люси. Анастасия была маленьким демоном. Она плакала днями напролет. Все было не по ней. В свои 13 месяцев она была очень строптивым ребенком, а Тиффани всегда очень уставала от ночных бдений. Девочка схватила со стола чашку с холодным кофе и опрокинула ее на ковер. На этот раз Тиффани не выдержала и сильно ударила дочь по лицу. Та резко вскрикнула от испуга и боли. В ту же секунду Тиффани спохватилась и нежно прижала к себе ребенка. «Мамочка просит прощения у своей девочки. Мамочка очень сожалеет!» — повторяла она снова и снова. Анастасия крепко прижалась к ней. Ее маленькое личико было мокрым от горячих и горьких слез. Влажными стали даже ее волосики. Никогда в жизни Тиффани не чувствовала себя так скверно, как сейчас. Но у нее был такой тяжелый день. Каждый раз, когда она вспоминала, чем занималась, у нее появлялись рвотные позывы. Тиффани укачивала на руках дочку, нашептывала ей ласковые слова, стараясь всеми силами успокоить ребенка. В конце концов Анастасия уснула. Тиффани осторожно положила ее в кроватку и только сейчас поняла, какая ответственность лежит на ее плечах. Мысль о том, что она не сумела совладать с собой и осмелилась поднять руку на собственного ребенка, разрывала ей сердце. В квартире было тихо, может быть, слишком тихо. К этому часу Пэт обычно приходил сюда, и Тиффани поняла, что все еще надеется увидеть его. Ее переполняло чувство одиночества. У нее не было на этом свете друзей, и сейчас она была бы рада увидеть даже Кэрол, которую знала всю свою жизнь. Тиффани свернула себе самокрутку из марихуаны. Медленно затянулась и почувствовала, как душевное равновесие возвращается к ней. Вскоре должна была прийти няня. Тиффани надо было приготовиться к предстоящей ночи в клубе. Она хорошо заработает сегодня ночью, и это станет доказательством того, что она поступает правильно. Стыд, чувство вины отступили на второй план. Тиффани нежно погладила дочь по головке, затем вышла и стала одеваться. Час спустя она уже сидела в автобусе, одетая в теплое пальто, под которым была школьная форма. Все это выглядело каким-то фарсом, но деньги прежде всего. Луиза накрывала на стол. Кевин медленно пил обжигающий чай и смотрел на Люси. Внезапно он почувствовал, что она смотрит на него как-то странно. — Что-нибудь не так? — неуверенно спросил он. Люси все так же пристально продолжала смотреть на отца. — А ты как думаешь? — мрачно ответила она. — О чем это вы? — спросила Луиза, перестав сервировать стол. Люси смущенно посмотрела на мать. Ей очень хотелось все рассказать матери, но она понимала, что сейчас еще не время. — Я просто устала, — сказала Люси. Это был довольно слабый аргумент, и она прекрасно понимала это. Луиза разбила блюдце, силой ударив его о стол. «Только посмотрите на нее! Она устала!» «С какой стати? Ты считаешь, что устала больше, чем я или твой отец? Он сегодня на ногах с 6 утра!» С тех пор, как эту тварь освободили из тюрьмы, дома стало просто невыносимо. Она не живет здесь, не приходит сюда, но мы почему-то все равно расплачиваемся за ее свободу. Выдав эту тираду, Люси посмотрела на отца, но тот отвел от нее взгляд. — Я прекрасно тебя понимаю, — сказала Луиза. — Вчера я была на могиле у маршала и встретила Мэйн Кевендиш. Она прошла мимо, не поздоровавшись. Я знаю, почему. Потому что все знают, что Мария на свободе, что она где-то рядом, и что скоро все начнется сначала. Попомните мои слова. Начнутся телефонные звонки, угрозы. Все будет как раньше. Я это знаю наверняка. Нам следовало уехать куда-нибудь отсюда сразу после того, как это произошло. В маленьком замкнутом пространстве голос Кевина прозвучал слишком громко, и Луиза гневно обрушилась на него. «Ну да, конечно! Ничего себе выход из ситуации! С какой стати я должна покидать свой дом? Ничто не заставит меня сняться с насиженного места!» Кевин тяжело вздохнул. «В таком случае тебе придется смириться. У тебя просто нет другого выхода». Люси с нескрываемым любопытством смотрела то на мать, то на отца. Она давно заметила, что Кевин никогда не отступает, если речь заходит о Марии. Очарование сестры в очередной раз сработало. Как и все мужчины, отец был на ее стороне. Для него не имело значения, что она совершила. «Какого черта ты защищаешь ее?» Снова накинулась на мужа Луиза. «Сначала она является сюда, как ни в чем не бывало, а теперь еще ты пытаешься в чем-то упрекнуть меня. Вы оба стоите друг друга. Вы мне оба надоели по горло!» Швырнув в мойку ложку, которой она перемешивала салат, она ринулась из кухни, стуча каблуками, стала подниматься наверх. Люси удовлетворенно улыбнулась. «Жаль, что Марии сейчас нет с нами, а то бы она увидела, какие скандалы происходят дома из-за нее». Кевин почувствовал, что с него достаточно. «Если мне не изменяет память, большая часть всех скандалов была вызвана ненавистью и ревностью твоей и твоей матери. Можешь ей так и передать. С меня довольно. Я ухожу в паб». Люси прекрасно понимала, что отец прав. Но от этого было еще тяжелее. Она снова ощутила прилив ненависти к Марии. Немного погодя, Луиза спустилась вниз. Она как-то внезапно постарела. Выглядела усталой и опустошенной. Люси винила себя за то, что здесь сейчас произошло. «Садись, мама. Я все сделаю сама». Люси вела себя, как послушная маленькая девочка. Луиза посмотрела на уже успевшую остыть еду и сказала: «Выкинь все это в корзину, Люси. Я не хочу есть. Он ушел в паб?» «А что еще ему оставалось делать?» — ответила Люси. Луиза закурила сигарету, а ее дочь в полной тишине убирала со стола. Вся ее жизнь пошла под откос, и виной всему была ее дочь Мария. Если бы только она тогда согласилась сделать аборт, ее жизнь сейчас была бы совсем-совсем другой. Насколько проще и легче была бы жизнь. Патрик стоял в самом конце зала и наблюдал за Тиффани. Это была ее первая ночь на новой работе. Она пользовалась огромным спросом, потому что была новенькой. У нее были очень длинные ноги, а талия, как у дюймовочки. Патрик увидел, как она соблазнительно танцует перед столиком, за которым сидят мужчины средних лет. Они, вероятно, станут ее первыми клиентами. Когда Тиффани ушла на перерыв, Патрик прошел за ней в гримерную. В воздухе висел запах дешевых дезодорантов и пота. Девушки сидели, нюхали кокаин, курили и смеялись. Увидев Патрика, Тиффани от удивления широко раскрыла глаза. — Все в порядке, Тиф? — Я подумал, что ты заслужила небольшое вознаграждение, — весело сказал Патрик и насыпал ей на ладошку кокаина. — Небольшое вознаграждение для поднятия настроения? — Тиффани рассмеялась. Она была так счастлива снова видеть его, что готова была практически кричать от радости. Однако он тут же оказался в центре внимания других девушек. Казалось, многие знали его. Тиффани решила не обращать на это внимания и просто говорил о себе, что раз он распространяет наркотики, некоторые девушки обязательно должны его знать. Тиффани вдохнула кокаин. Вся скованность и страх быстро улетучились. Затем она хорошенько заправилась джином с тоником и ощутила себя просто на вершине блаженства. — Я угадал, дорогая. Ты ведь этого хотела. Пэт смотрел на нее и улыбался. Она кивнула, а потом спросила, — Ты зайдешь попозже? — Да, возможно. Но мне надо повидаться с одним партнером. Я подберу тебя после 2 часов. Но сначала ты поможешь мне в одном деле. Договорились? Тиффани чувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Они с Пэтом снова были друзьями. Мария беспокойно ворочалась в постели. Отец обещал узнать адреса ее детей. С одной стороны, мысль о том, что ей предстоит снова увидеть их, заставляла ее дрожать, как осиновый листочек. Но, с другой стороны, она всем сердцем желала хотя бы одним глазком взглянуть на них. Сейчас у нее есть работа, и восстановились отношения с отцом. Храни его, Господь. Она понимала, какие неприятности могут обрушиться на него, если мать узнает о его визите к ней. Мария в который раз уже пыталась представить, как выглядят ее дети. Она надеялась, что они счастливы, живут праведной жизнью, и рядом с ними находятся добрые, порядочные люди. Если бы она могла только посмотреть на них хоть разок, она была бы очень счастлива. Отец рассказал ей, что Джейсон вот уже довольно долгое время живет в одной семье, что эти люди усыновили его, правда, неофициально. Она надеялась, что и дочь тоже как-нибудь устроена. Если бы тогда она прислушалась ко всему тому, что говорила ее мать. В детстве Мария чувствовала особенное удовольствие, когда доводила мать до нервного срыва. А когда мать называла ее шлюхой, она начинала вести себя соответственно, чтобы быть достойной этого определения. Какой же дурой она была! Если бы она только знала тогда хоть крупицу того, что знает сейчас. Но, как правильно сказала в тюрьме одна ее знакомая, люди одинаково сильно сожалеют о многом из сделанного и не сделанного. Сол Медлок не нравился Тиффани. Это был мужчина примерно 50 лет, с отвислым, словно тяжелый рюкзак, животом, с наметившимися залысинами и явным недостатком зубов. Но Патрик сильно нуждался в нем. Он внушал это Тиффани снова и снова, пока они ехали к Медлоку на квартиру. — Тиф, пожалуйста, будь с ним полюбезней. Это очень важно для меня. Она улыбнулась ему. — Конечно. — Конечно, не беспокойся. Тиффани была на 7-м небе от счастья, ведь Патрик снова был рядом. Он дал ей трубочку, через которую она втянула очередную дозу наркотика, в очередной раз испытав какое-то неземное фантастическое чувство. — Ты выглядишь чертовски сексуально, девочка, — заводил ее Патрик. Голова у нее шла кругом от счастья и от полученного кайфа. Боковое стекло машины было открыто, и свежий воздух приятно холодил ей лицо. Когда они подъехали к дому Сола, Патрик предложил ей еще одну дозу. — А ну-ка, детка, затянись еще разок, пока мы не поднялись в квартиру. Через 10 минут Тиффани уже сидела в холле квартиры Сола Медлока и медленно потягивала коктейль «Красный бык», в состав которого входила водка. Отсюда ей было слышно, как Патрик и Сол о чем-то говорят на кухне, оснащенной по последнему слову техники. Его квартира произвела на нее большое впечатление. Здесь было много стильных вещиц, а паркет был натерт до блеска. Все это выглядело как в рекламном проспекте. Она хотела когда-нибудь заполучить такую же квартиру и ради этого была готова на все. Патрик вернулся в холл и сел рядом. — Все в порядке, подруга? — она кивнула. — Мы скоро пойдем. Мне с утра надо вести ребенка в ясли, поэтому у меня будет всего несколько часиков, чтобы поспать. Патрик бросил на нее взгляд выразительных голубых глаз. — Ты должна сделать мне небольшое одолжение, Тиф. Тифа не догадывалась, о чем он собирается попросить ее, но все-таки не верила, что Патрик способен поступить так с матерью своего ребенка. — Что я должна сделать, Пэт? Он ухмыльнулся, демонстрируя ей белые ровные зубы. — Не можешь ли ты побыть Солом? — Для меня, детка. Ну, просто для разнообразия, ну, просто на некоторое время. Мне нужно отлучиться и подсобирать долги. В противном случае у меня могут быть большие неприятности. — Нет, Патрик, пожалуйста. Он сильно сжал ее руку. — Все дело в том, Тиффани, что я прошу не так уж и много. Ты понимаешь, что я имею в виду? Он мне сказал, что если ты будешь вести себя с ним хорошо, он предоставит мне отсрочку по платежам. Это очень важно для меня. Понимаешь? Он смотрел на нее так, как будто у нее не было другого выхода. И хотя Тифа не знала, что он может любого заставить делать то, что нужно ему, все-таки попыталась возражать. Не поступай так со мной, Пэт. Прошу тебя. Она произнесла это очень тихо, практически шепотом, но у него не было ни малейшего желания выслушивать ее. Затянись поглубже, Тиф, а затем сделай то, что тебе велят. Ты прекрасно знаешь, что всегда выполняется то, о чем я прошу. Все мои женщины знают об этом, детка. Тиффани покорно взяла трубочку и глубоко затянулась. В ту же секунду наркотик ударил ей в голову, и она снова ощутила себя наверху блаженства. Широкая белозубая улыбка снова осветила лицо Патрика. «Что бы он ни попросил, ты слышишь? А потом я вознагражу тебя сполна, крошка. Вот так-то». Когда Пэт покидал квартиру, девушка увидела, что Сол наблюдает за происходящим, стоя в дверном проеме кухни. Он смотрел на нее и улыбался. Тиффани ощутила, как сердце буквально уходит в пятки. Она поняла, что сейчас произойдет что-то ужасное, и что она сама во всем виновата. Не надо ей было слушать Пэта и приходить сюда. Что это с ней? Почему, когда с ней разговаривает Патрик, она словно зомби выполняет все, что он не потребует? Она прошла в спальню вместе с Солом и почувствовала, что ей становится дурно. Все это было похоже на сон, который никогда не кончится. Патрик собирал деньги, заработанные девушками, за ночь. Он подходил к каждой и улыбался своей неотразимой улыбкой, затем отвешивал комплимент и только потом протягивал руку, в которую девушки клали свои гонорары. Но одна из них, Бонита, красивая чернокожая девушка с огромными глазами и обалденными ногами, отдала ему деньги не сразу. — Послушай, Патрик, сегодня в Кросс заглядывал Чейни Беккер. Он забрал деньги у Камелии и Джоэри. Я видела это своими собственными глазами. Мне кажется, он должен быть наказан. Патрик продолжал улыбаться. Через 10 минут он, прихватив с собой двух громил из бара, уже находился в названном девушкой клубе. Это было частное пивное заведение, которое облюбовали себе проститутки и сутенеры. Патрик некоторое время наблюдал, как Чейни забирает у проституток заработанное. Затем он подошел к нему, выгреб у него из карманов все деньги и оружие и заехал ему по морде. Из-за этой заминки Патрик добрался до квартиры Сола несколько позже, чем рассчитывал. Он сам вошел и налил себе выпить. Ни Тиффани, ни Сола еще не было видно. Он бесцеремонно открыл дверь в спальню и стал смотреть. Все женщины одинаковы. Патрик давно доказал себе эту теорему, да и сама жизнь в очередной раз подтверждала это.